Глава 9. Конспирация. Тюрьма города Чэнду. Благодаря продуманному плану и ухищрениям начальника Джан Хайфэна, страсти в четвертой тюрьме вскоре улеглись. Смерть Шуня признали самоубийством, а Черныш взял на себя ответственность за нераскрытое дело. Сокамерники дружно пересказывали историю со слов Шаня, и Черныш не смог оправдаться. В камере 424 теперь стояла гробовая тишина. Две койки пустовали, Шань по-прежнему предпочитал молчать, а Пин считал пустую болтовню ниже своего достоинства. Ду Минцян и Хан Вэньчжи, обычно занятые своими мыслями, тоже говорили мало. После безвременной кончины Шуня в тюрьме началась кампания под лозунгом «Обрети уверенность в себе и шанс на новую жизнь». Заключенные каждой камеры должны были написать эссе, которые предполагалось зачитывать и обсуждать на общем собрании, чтобы учиться друг у друга. В камере 424 задача легла на плечи Хана, как самого образованного. Он всерьез взялся за дело, потратил целый рабочий день на сочинение немалых размеров и теперь с нетерпением ждал возможности прочитать его перед публикой. В ту пятницу господин Шао, как обычно, попросил назначить Ду на погрузку. И снова Ду позвал с собой Хана. Им нравилась работа, которой остальные чурались, потому что появлялась возможность обсудить план побега. Господин Шао выглядел намного лучше, на его щеках вновь играл румянец. Увидев Ду, он торжественно сказал: «Большое спасибо, сынок!» Охранник и Хан предположили, что он благодарен за работу на погрузке 3 недели подряд. Ду в ответ лишь многозначительно кивнул. Когда они заставили кузов ящиками, Хан с охранником приступили к проверке груза, а господин Шао и Ду смогли поговорить наедине. «Я уже потратил деньги, так что, надеюсь, ты не передумал». «Ни в коем случае. В конце концов, вы же вернете долг. Сейчас для меня деньги — лишь цифры на банковском счете, а вам они спасают жизнь». Они продолжали болтать, как закадычные друзья, что не укрылось от Хана. Позже он с любопытством спросил Ду: «С каких пор вы с господином Шао так сдружились?» «Я оказал ему услугу», — прошептал Ду, украдкой взглянув на охранника. Они как раз шли с пустой тележкой мимо сельскохозяйственного поля, и охранник отвлекся на заключенных, которые занимались выращиванием овощей. «Какую услугу?» — не удержался Хан. Ду не видел смысла хранить секрет, поэтому рассказал о суде на операцию. Хан помолчал, а затем произнес: «Господин Шао — хороший человек, и ты поступил правильно. И все же после побега деньги нам не помешали бы». «Деньги — просто расходный материал, которым надо пользоваться», — ответил Ду. «Если мы действительно выберемся, надежный друг будет гораздо дороже денег». «Ты дальновиднее меня», — согласился Хан. На краю сельскохозяйственных угодий охранник их догнал, и дальше пошли молча. «Я слышал, через пару дней в котельной будут чистить дымоход», — обронил Хан, когда они проходили мимо сторожевой вышки. Котельная снабжала горячей водой всю тюрьму. Находилась она на территории их блока, поэтому чистку дымохода всегда поручали заключенным из зоны строгого режима. Это была тяжелая, грязная и, к тому же, опасная работа. Браться за нее никто не хотел, поэтому она стала инструментом для наказания. Теперь все в тюрьме гадали, кому не повезет на сей раз. Ду не знал, почему Хан вдруг об этом заговорил, так что пожал плечами и посмотрел на внушительную громадину дымохода. В воскресенье утром, после завтрака, заключенных отвели в актовый зал, где их ждали аккуратные ряды столов и стульев и даже небольшая сцена. Присутствовали все во главе с начальником. Охранники сидели на одном ряду, над их головами висел транспарант. обрети уверенность в себе и шанс на новую жизнь». Когда все расселись, начальник Джан откашлялся и начал речь. «Сегодняшнее собрание станет первым обучающим мероприятием для всей тюрьмы. Вы знаете, что недавно с собой покончил наш друг Джун Сяошунь. Это печальное событие, но также и повод задуматься. Все вы попали сюда потому, что совершили ошибку. Однако ваша жизнь не заканчивается. Наоборот, вы обретаете новые возможности. Здесь вы начнете с чистого листа, чтобы вернуться в общество и вести нормальную жизнь. Мы сожалеем, что Джун Сяошунь так и не смог этого понять. Возможно, он запутался и потерял веру в будущее, а, может быть, не сумел простить себя за содеянное. Тем не менее, его самоубийство служит зеркалом для каждого из нас. Мы должны заглянуть в это зеркало, изучить самих себя и свои слабости и обрести силы им противостоять. Только так можно предотвратить повторение трагедии». Завершив речь, начальник Джан взял стакан, чтобы сделать глоток воды. Заключенные воспользовались паузой и громко зааплодировали. Довольный произведенным эффектом, начальник поднял руки, призывая к тишине, затем продолжил. «На прошлой неделе вы получили новое для себя задание. Я уверен, что у всех накопились идеи и мысли, которыми вы хотите поделиться. Сейчас мы попросим представителя каждой камеры выступить с коротеньким докладом». Он дал знак охранникам поставить микрофон, и заключенные стали по одному выходить на сцену, начиная с камеры 101. Одна неуклюжая речь сменяла другую. Большинство выступающих повторяли набор банальностей о том, как они полны скорби и решимости. Собрание затянулось до 4 часов дня. К тому времени даже начальнику стало смертельно скучно. Когда почти все впали в сонливое оцепенение, охранник вызвал представителя камеры 424. Джан насторожился, увидев, что к сцене направляется Хан. С тех пор, как Шунь совершил самоубийство, начальник не сводил с его сокамерников глаз. Хан вышел на сцену и начал говорить. Его речь разительно отличалась от остальных. Те с грустными физиономиями бубнили о воспитательной ценности смерти Шуня, а Хан начал свой рассказ с первого дня в тюрьме и впечатление, которое произвел на него Шунь. По его яркому описанию, за грубой внешностью Шуня скрывался беспокойный, неуравновешенный характер. Постепенно Хан пришел к выводу о том, что некая психологическая проблема не позволила Шуню встать на путь исправления и праведного труда. Он подвел надзирателей и своих сокамерников, старавшихся ему помочь. В заключение Хан призвал всех учиться на примере Шуня, чтобы трагедия не стала бессмысленной. Он безупречно выстроил цепочку аргументов. Ни у кого из слушателей не осталось ни малейшего сомнения в том, что самоубийство Шуня было следствием его психической нестабильности. Какие бы усилия ни прилагали охранники, они не могли повлиять на выбор, сделанный Шунем. На вдохновенную речь Хана ушло более 10 минут. Она увлекла даже начальника Джана, поскольку идеально дополняла выдуманную им историю. Когда Хан закончил, начальник воскликнул: «Великолепно!» Самый воздух, казалось, заполнили бурные аплодисменты. Через минуту Джан поднял руку, и в зале наступила гробовая тишина. Все ждали, когда начальник подведет итоги собрания. Однако едва он открыл рот, из толпы донесся клокочущий звук, негромкий, но прозвучавший издевательски. Кто-то храпел. Вскоре выяснилось, что звук исходил от Ду Минцяна. Он сидел, склонив голову и закрыв глаза. Видимо, уснул давно, просто никто этого не заметил. Храп становился только громче, и все затаили дыхание, ожидая реакции начальника. Лицо Джана перекосилось, что, как знали заключенные, всегда заканчивалось вспышкой гнева. Пин сидел недалеко от Ду, между ними стоял стул Хана. Он вытянул ногу и ловко пнул Ду по голени. Тот вскрикнул, проснулся и стал в замешательстве озираться по сторонам. Кто-то не выдержал и захихикал, и торжественность, витавшая в воздухе, испарилась в одно мгновение. Поняв, что происходит, Ду поспешно вытащил что-то из ушей и сунул в карман рубашки, а затем выпрямился и напустил на себя серьезный вид. К сожалению, было поздно. В ярости начальник Джан взревел. «Ду Минцян, немедленно выйди на сцену!» Ду казался невозмутимым. Он поднялся на сцену и встал рядом с Ханом. Его фигура возвышалась рядом с маленьким щуплым другом. Все молчали. «Ду Минцян, объяснись!» — велел начальник Джан, выпучив глаза. Ду стоял неподвижно, молча и не глядя на начальника, будто происходящее не имело к нему никакого отношения. «Хан Вэньджи, отойди в сторону», — приказал начальник Джан и медленно подошел к Ду, остановившись прямо перед ним. Затем сделал глубокий вдох и выпустил зловонный воздух прямо в лицо Ду. Тот продолжал стоять, не встречаясь взглядом с начальником и не шевелясь. Он держался так, словно рядом никого и не было. Зрители застыли в ожидании, однако буря не разразилась. Начальник Джан только залез в карман Ду и что-то оттуда вытащил. Ду сразу изменился в лице. «Что это?» Начальник Джан поднял предмет, повернувшись к своим подчиненным. Молодой охранник ответил. «Это музыкальный проигрыватель. Его принес капитан Ло Фэй. В нем должен быть компакт-диск». «Молчать!» — перебил начальник Джан. Он посмотрел на Ду, улыбаясь, словно кошка при виде мыши. «Это запрещенный предмет. Мы будем его хранить до твоего освобождения». Ду утратил самообладание. В его глазах вспыхнуло пламя ярости. Начальник Джан с удовлетворением отметил, что ему наконец-то удалось нанести противнику удар. Он понятия не имел, почему капитан полиции принес заключенному проигрыватель. Зато отлично знал, что диск важен для Ду. Начальник Джан видел, как Ду слушал диск в любую свободную минуту, и раньше не мешал, держа это оружие в запасе для будущей схватки. Теперь Ду не мог не ответить. Он процедил. «Начальник Джан, этот диск очень важен для меня. Пожалуйста, не забирайте его». «Правда? Что ты говоришь? Ты меня умоляешь?» Ду покачал головой. «Нет», — медленно произнес он. «Только помните, у каждого есть что-то ценное. Если вы возьмете чужое, кто-то может прийти за вашим». Начальник Джан усмехнулся и уронил плеер на пол, а затем с силой опустил на него ногу в тяжелом кожаном ботинке. Ду издал яростный рев и попытался оттолкнуть начальника, однако тот уже вытащил из-за пояса дубинку. Раздался треск, и Ду рухнул на сцену. «Заковать его! Надеть наручники и кандалы!» — закричал начальник Джан, не убирая дубинку. Двое охранников выбежали на сцену и цепями приковали руки Ду к кандалам на лодыжках. «Да как ты смеешь? Как ты смеешь мне угрожать?» Начальник Джан продолжал топтать проигрыватель, который разлетелся на куски. Разбился даже компакт-диск. Ду глухо стонал, как раненое животное. Он снова хотел прыгнуть на Джана, однако кандалы не давали двинуться. Охранник слегка толкнул его ногой, и Ду опрокинулся на спину. Пока он извивался на полу, торжествующий начальник Джан присел на корточки рядом с ним и, тыча дубинкой в лицо противника, сказал: «Ты хотел неприятностей? Ты их нашел. Теперь счастлив?» Ду уставился на него налитыми кровью глазами и что-то прошептал. Начальника словно поразила молния. Он замер, изумленно открыв рот. Через мгновение шок сменился яростью. Начальник ударил Ду ногой в грудь, затем снова затрещала дубинка. Боль опустошила разум Ду, отключив на время и зрение, и слух. Заключенные, округлив глаза, смотрели, как начальник Джан мучил Ду, безостановочно пиная и нанося удары электрошокером. Прошли минуты, прежде чем подчиненные набрались смелости оттащить Джана в сторону. «Начальник, успокойтесь, вы его убьете! Остановитесь, на вас все смотрят!» Хор голосов привел начальника в чувство. Он указал на Ду, у которого изо рта уже шла пена. «В изолятор его! 10 дней в одиночке!» Двое охранников поволокли Ду к дверям. Начальник Джан стоял, уперев руки в колени и тяжело дыша. Заключенные переглядывались, гадая, что мог сказать Ду, чтобы вызвать у того такую ярость. Последние слова Ду произнес тихо. Никто в зале их не разобрал, зато прямо рядом с ним стоял Хан Вэньчжи. Он не только все слышал, но и понял, что имелось в виду. У каждого есть нечто ценное. Если вы возьмете чужое, кто-то может прийти за вашим. Начальная школа Фэнхэ. 5-й класс. Джан Тяньян. Блок 2, комната 203. Любой отец сорвался бы после такой угрозы. Хан понятия не имел, почему Ду так поступил. Неужели он так дорожил компакт-диском, что потерял рассудок? Пока заключенных вели обратно в камеры, Хан обдумывал ситуацию. Он даже сомневался, переживет ли Ду следующие 10 дней в одиночной камере. Там практиковали не столько физические пытки, сколько психологические, и умели лишать человека всякого достоинства. Прошло 10 дней. Начальник Джан явился лично, чтобы выпустить Ду. Когда он открыл дверь камеры, оттуда вырвался жуткий смрад. Джан отпрянул и приказал подчиненному навести порядок. Охранник, стараясь не дышать носом, взял шланг и направил струю на силуэт у стены. Вода сливалась в отверстие в полу, забирая грязь и остатки еды. Ду сидел неподвижно, и только когда вода попала в нос, он начал отплевываться. «Ты дышишь? Я думал, ты умер», — саркастически сказал охранник. «Достаточно», — велел начальник Джан. «Сними с него наручники». Охранник расстегнул наручники и слегка пнул Ду ботинком. «Вставай!» Тот, пошатываясь, попробовал встать, однако сил не хватило. «Помогите ему подняться», — сказал начальник Джан другому охраннику. Даже после обливания от Ду Минцяна шел смрад. Двое охранников подхватили его под руки и повели к выходу. Спина несчастного оставалась сгорбленной, выпрямиться он, судя по всему, просто не мог. Начальник Джан стоял в дверях, ожидая, пока к нему притащат Ду. «Ду Минцян, ты понимаешь, что совершил ошибку?» Ду с трудом поднял голову и уставился в лицо начальника. В пустых глазах мерцали слабые отсветы, словно он едва очнулся после комы. Голос начальника Джана смягчился. «Одиночная камера — всего лишь средство воспитания, а не цель. Самое главное, что ты усвоил урок. Понимаешь?» Ду криво улыбнулся. 5 лет, — проговорил он. «Что?» — переспросил Джан. «Мой приговор». Ду сделал слишком глубокий вдох и закашлялся, а затем продолжил с улыбкой. «Всего 5 лет». Глядя на эту улыбку, начальник Джан испугался. Он понял тогда, что даже едва держась на ногах, Ду не сдался. После пыток и унижений не утратил присутствие духа. За все 10 лет в четвертой тюрьме начальник Джан ни одного заключенного не боялся. Ду Минцян изменил это. У человека, стоящего перед Джаном, 5-летний срок. Что будет, когда через 5 лет этот зверь выйдет на свободу? Голова Ду покачивалась, однако он смотрел на Джана с вызовом. Наконец начальник взмахнул рукой. «Уведите его!» Охранники отвели бедолагу в мастерскую. Все заключенные подняли головы. Ду Минцян был бледен, глаза ввалились, подбородок покрывала густая щетина, и он настолько ослаб, что охранникам приходилось его держать. Мокрая одежда прилипла к телу. Последние 10 дней дались Ду Минцяну нелегко. Однако, судя по решительному выражению лица, дух его оставался не сломлен. Никто не издал ни звука, а многие смотрели на собрата с откровенным восхищением. В тюрьме всегда ценилась сила. Отныне Ду будут уважать даже самые закоренелые преступники. Охранники проводили Ду до его рабочего места. «Шэнь Цзянпин, дай ему задание!» Пин вскочил на ноги. «Слушаюсь!» «Что творится в твоей камере? Вечно от вас одни хлопоты!» — проворчал один охранник, уходя. Пин положил перед Ду стопку картона. «Принимайся за работу. Кем бы ты себя ни мнил, здесь ты всего лишь лобковый волос. И не забывай, каким бы длинным волос ни вырос, он никогда не дотянется до пупка». Ду молчал, пытаясь прийти в себя. К нему подошел Хан. «Отдохни, работу я возьму на себя». Ду кивнул в знак благодарности. Через час настало время ужина. В столовой никто не хотел сидеть с Ду из-за исходящего от него отвратительного запаха. Это устраивало его и Хана. Удалось спокойно поговорить. «Что ж ты не сдержался?» — сочувственно спросил Хан. «Джан здесь главный. Зачем ты его провоцируешь? В итоге он все равно сильнее». Ду доживал кусок и сделал паузу, чтобы перевести дух. «Не слишком ли рано подводить итоги?» — наконец сказал он. «Ты не сдаешься?» — поднял бровь Хан. Ду не ответил. После 10 дней в одиночке он был голоден, как волк, и хотел скорее восстановить силы. «Ты же умный человек!» — продолжил Хан. «Зачем тебе эта война? Даже если хочешь отомстить, куда тебе торопиться?» Ду поднял на него взгляд. «Я не тороплюсь. Пока не выйду, ничего предпринимать не стану». «Хорошо, я боялся, что ты теперь не сможешь остановиться». Хан вздохнул и понизил голос. «Не забывай о нашем плане. Близок решающий момент. Нужно правильно расставить приоритеты». Ду молча смотрел на что-то у Хана за спиной. Тот обернулся и увидел Пина и Шани, сидящих неподалеку. Снова повернулся к Ду. «Обсуждают нас. Старайся вести себя, как ни в чем не бывало. Они нас не слышат». «Что говорил Пин в мое отсутствие?» «Ничего особенного», — Хан почесал затылок. «Сейчас все иначе. Когда в одиночку бросили Черныша и Шуня, мы все ходили как в воду опущенные, поэтому Пин злился. А у тебя хватило смелости открыто выступить против Джан Хайфена, и все тобой восхищаются». Скептически покачав головой, Ду продолжил есть. Хан с рассеянным видом ковырялся в тарелке. Наконец он выпалил. «Я раздобыл план коммуникаций!» Ду поднял на него удивленный взгляд. «Схему всех труб под тюрьмой!» — взволнованно повторил Хан. «Мы продвинулись вперед!» «Как ты его достал?» — пробормотал Ду с набитым ртом. Новость его ошеломила. 2 дня назад нужно было почистить дымоход. Никто не хотел идти, поэтому я вызвался». Ду вспомнил, как Хан упоминал о дымоходе. Теперь стало ясно, почему. «Ты забрался на дымовую трубу и начертил карту?» Хан кивнул, сияя, как начищенный пятак. «Впечатляет. Но как ты смог все разглядеть с такой высоты?» Ду почесал себе спину палочкой для еды. «Помнишь мои вторые очки?» — спросил Хан и тут же сам ответил. «Они для дальнозорких». «Ты сделал подзорную трубу», — догадался Ду. У Хана было две пары очков — для близоруких с вогнутыми линзами и для чтения с выпуклыми. Забравшись на дымовую трубу, он сделал импровизированный телескоп из двух линз, сложенных вместе, и картонной трубки. С его помощью удалось разглядеть каждую деталь ландшафта. Ду усмехнулся. «Тогда ясно. Зачем друг принес тебе вторые очки? Ты уже тогда задумал побег». «Это правда. Хотя подробного плана у меня еще не было. Изначально я собирался сделать подзорную трубу только для того, чтобы прикинуть планировку административных зданий. А когда мы решили бежать по канализации, подумал про дымоход». «Как далеко было видно?» — помолчав, спросил Ду. «Всю территорию тюрьмы и даже дальше. Теперь я знаю, как выйти за стену из административной зоны. Потом тебе покажу». Ду чувствовал, что Хану не терпится все ему выложить. Однако он не спеша отодвинул тарелку и вытер рот рукавом. «Пора идти. Время ужина закончилось». Хан огляделся. Большинство заключенных действительно закончили есть и выстроились в очередь, чтобы вернуть подносы. Оставшись за столом, они бы привлекали внимание, так что пришлось отложить беседу. После ужина было свободное время. Желающие могли посмотреть телевизор, впрочем, смотреть разрешалось только ежедневные 7-часовые новости. Хан и Ду, чтобы не вызывать подозрений, тоже пошли в комнату отдыха и полностью сосредоточились на телевизоре. Когда программа новостей закончилась, охранник объявил. «Свободное время истекло. Расходитесь». Хан и Ду вместе поднялись на 4-й этаж. В камере 424 уже горел свет. Ни Пин, ни Шан не любили смотреть телевизор. Пин свободное время проводил за пасьянсом, а Шан избегал общения и держался подальше от других людей. Едва войдя в камеру, Ду и Хан поняли, что-то случилось. Пин не раскладывал карты, а держал перед собой лист бумаги и пристально смотрел на него, вытянув шею. Шан сидел напротив Пина. Когда появились Хан и Ду, его взгляд сразу же метнулся к ним. Хан понял, что не так. Пин был в очках. В очках, которые Хан обычно держал под подушкой. «Что это, очкарик? Такой молодой, а уже нужны очки для чтения?» — насмешливо спросил Пин. «Братец Пин», — медленно проговорил Хан, придумывая объяснение. «Мой друг принес не те очки. Я просил его принести две пары, и он по ошибке взял очки для чтения моего отца». «Нехорошо получилось». Пин помахал листом бумаги. «А это что?» Небольшой лист, видимо, кусок картона из мастерской, с одной стороны усеивали пометки. Уравнения, цифры, круги и треугольники — надписи производили впечатление сложных математических вычислений. Другая сторона была сплошь закрашена карандашом. Ду заметил, что картон слегка погнут, и его сердце сжалось. Скорее всего, из него Хан делал подзорную трубу, а одну сторону закрасил, чтобы бумага не отражала свет. Почему он не избавился от улики? Немного подумав, Ду понял. Хану нужно было каким-то образом описать план тюрьмы и схему сетей. Карта, очевидно, скрыта среди символов и цифр на обратной стороне листа. Да, поэтому Хан и спрятал лист под матрасом. Сейчас же он бойко объяснил Пину. «Я использовал бумагу, чтобы точить карандаш в мастерской. а на другой стороне делал записи, готовясь к занятию с сыном начальника Джана». Пин закатил глаза. «А зачем ты принес его в камеру?» «Хотел еще раз взглянуть на уравнение, когда будет время». Хан пожал плечами. Пин продолжал вертеть картон в руках. Он чувствовал подвох, но не мог понять, в чем дело. «Сюда ничего нельзя приносить из мастерской. Я отдам лист охранникам. И раз тебе не нужны очки для чтения, я их тоже отдам». «Братец Пин», — взмолился хан, — «ну зачем ты так?» «Как это зачем? Я избавляюсь от ненужных вещей, чтобы не нарушать тюремные правила». Хан повернулся и бросил на Ду умоляющий взгляд. После короткой паузы тот сказал: «Брат Пин, лучше оставить все здесь. Эти вещи нам пригодятся». Он надеялся отвлечь Пина, чтобы тот выпустил лист с картой из рук. Тогда можно будет продумать дальнейшие действия. «Как они нам пригодятся?» — спросил Пин. «Расскажи-ка». Ду наморщил лоб и взглянул на дверь. «Не сейчас. Поговорим после того, как закончится обход». Охранники, проводившие перекличку, как раз достигли четвертого этажа. Пин раскусил Ду мгновенно. «Дело явно нечисто. Я не намерен вас покрывать. Шань, позови охрану!» Он не хотел упускать преимущество, пусть даже не понимая, в чем оно состоит. Шань бросился к двери и окликнул охранника. «Что случилось?» — крикнул тот с другого конца коридора. Шань понятия не имел, что ответить, и растерянно смотрел на Пина. А тот, в свою очередь, выжидающе смотрел на Ду и Хана. Они мучительно размышляли. Оставалось два варианта — ничего не говорить, позволить Пину отдать очки и карту охраннику, а затем попытаться каким-то образом их вернуть. Или сказать Пину правду. Рискованно, однако, по крайней мере, был шанс, что он поможет в побеге. В камере повисла тишина. «Что там у вас?» — крикнул охранник. «Почему не отвечаете?» Пин снова посмотрел на листок в своей руке. Он понял, что загнал Хана и Ду в угол. Как только тень охранника мелькнула в дверях, Хан прошипел: «Это карта тюрьмы! Мы хотим бежать с ее помощью!» Пин в изумлении уставился на сокамерников. Он догадался, что бумага важна, но не мог даже представить, насколько. Охранник вошел в камеру и посмотрел на Шаня. «Ты не мой!» — проворчал он, оттеснив заключенного в сторону. «Шэнь Цзян Пин, что случилось?» Раньше Пин, в отличие от других заключенных, не хотел выходить из тюрьмы. Однако недавно узнал, что враг, которого он боялся, мертв, и все изменилось. Быстро обдумав новые возможности, Пин улыбнулся охраннику. «Я велел Шаню вымыть туалет, а он жалуется на несправедливость. Думаю, он хотел, чтобы вы нас рассудили». Охранник нахмурился. «Что за чушь? Вы все в одной камере. Какая разница, кому мыть туалет?» Шань сделал вид, что вдруг передумал. «Да, вы правы. Жалоб больше нет». «Хорошо. Сейчас я отмечу вас в списке». Когда охранник добрался до Пина, он спросил: «Что у тебя в руках?» «Это бумажка нашего очкарика», — ответил Пин. «Он помогает сыну начальника с домашним заданием». Охранник кивнул, провел перекличку и ушел, заперев дверь камеры. Наконец Пин ледяным тоном произнес: «Значит, сбежать задумали? А у вас кишка не тонка?» Шань, по-прежнему ничего не понимая, смотрел с открытым ртом на Хана и Ду. Хан вздохнул. Он надеялся, по крайней мере, скрыть планы от Шаня, но теперь было поздно. Пин угадал его мысли. «Да ладно! Как долго, по-вашему, вы могли держать нас в неведении? Мы же сокамерники. Выкладывайте все как есть». «Хорошо», — ответил Хан, смирившись. «Теперь мы в одной лодке». «Кто сказал, что я хочу в вашу лодку?» — перебил Пин. Он помахал листом картона. «Я мог бы отдать это охраннику, и в качестве награды мне сократили бы срок». Хан судорожно сглотнул. «Как думаешь, что мы должны делать?» — спросил Пин Шаня. Тот на мгновение задумался. «Меня приговорили к 20 годам. Даже с учетом хорошего поведения выйдет больше 10. К тому же он осекся. Естественно, коротать в тюрьме еще 10 лет ему не хотелось. Кроме того, здесь он всегда чувствовал, что над головой дамокловым мечом висит еще одно преступление, за которое пока отдувался Черныш. Пин хмыкнул, не соглашаясь и не возражая. Он знал Шаня как рассудительного человека, поэтому и хотел услышать его мнение. «Шань, пойдем с нами. Даже если не получится, мы хотя бы сделаем все возможное ради свободы», — обратился к нему Ду. Он уже понял, что без помощи сокамерников ничего не выйдет. Шань решительно кивнул. «Теперь все зависит от тебя, братец Пин». «От меня?» — тот усмехнулся. «Нет, все зависит от вас двоих. Сначала расскажите, что вы придумали». «После отбоя», — ответил Ду. Пин взглянул на камеру наблюдения и пожал плечами. «Ладно». Они вернулись на свои койки и попытались вести себя как обычно. Нелегко было притворяться спокойным. Хан волновался больше всех. Он подождал, пока Ду пойдет умываться, и тоже зашел в туалет, чтобы поговорить с ним наедине. «Думаешь, стоит им рассказать? Мы даже не знаем, что у Пина на уме». Ду ответил, чистя зубы. «Надо рассказать, причем как можно подробнее. Разве ты не видишь? Все зависит от того, насколько хорош твой план». Старый лис всегда осторожен. Хану не оставалось ничего другого, кроме как довериться судьбе. Наконец погас свет. Все четверо вновь собрались вместе и начали шепотом обсуждать секрет. Пин, ничего не понимая, разглядывал карту. «Это точно карта?» — спросил он. «Тут одни странные закорючки». «Это карта!» — заверил его Хан. Пин положил лист картона на стол. «Объясни». В слабом свете луны Хан стал показывать остальным свои пометки. «Каждый из этих кругов — крышка люка. Цифра рядом означает тип трубы. С помощью карты можно увидеть расположение всех коммуникаций, и с ней мы не заблудимся внутри». Пин долго изучал схему. «Значит, ты хочешь бежать под землей?» «Мы не можем пройти весь путь под землей, потому что трубы перекрываются решетками», — объяснил Хан. «Но можно добраться до административных зданий и выйти там». «Каким образом?» Прежде чем Хан успел ответить, Ду задал встречный вопрос. «Кто-нибудь из вас знает, что находится за пределами тюрьмы?» Когда остальные трое озадаченно переглянулись, он уточнил. «Я имею в виду местность». «Откуда, черт возьми, нам знать?» — буркнул Пин. «Мы все сидим здесь годами. Не напускай тумана». «К востоку от тюрьмы большое озеро», — Хан указал на несколько волнистых линий, которые, по-видимому, обозначали воду. «Кстати, откуда у тебя карта?» «Я сам нарисовал», — и Хан повторил рассказ о самодельной подзорной трубе. «Я сразу понял, что ты неспроста вызвался чистить дымоход», — произнес Пин. «Хорошо, продолжай». «Смотрите», — Хан ткнул пальцем в несколько геометрических фигур. «Это административные здания. Их 15, расположены в хаотичном порядке. Не мудрено заблудиться. Вот главный корпус, самое большое здание. Оно выходит окнами на главные ворота. Остальные кивнули. Каждый заключенный помнил это здание. Попав сюда, они его видели первым. Высокое и массивное, оно внушало страх, а за ним начинался лабиринт небольших строений. Хан кашлянул, привлекая внимание. «Мы можем перепрыгнуть через восточную стену с крыши этого здания». Все ошеломленно застыли. Пин покачал головой. «Ты шутишь?» «Я серьезно. Высота стены около 7 метров, 10 с учетом электрифицированного провода. Главное здание 9-этажное, то есть почти 30 метров в высоту. Если спрыгнем с восточной стороны крыши, то окажемся в озере. Все умеют плавать». Мальчишки в Чэнду, стоящем на берегу реки, плавать учились чуть ли не раньше, чем ходить. Пин хмыкнул, не удостоив Хана ответом. «Как далеко восточная стена от главного здания?» — спросил он. «По моим подсчетам, около 25 метров, плюс-минус 2», — уверенно сказал Хан. Он давно поднаторел на глаз определять расстояние и высоты. 25 метров? — фыркнул Пин. «Ты думаешь, мы супермены?» Хан провел пальцем пару линий на карте. «От крыши до стены около 20 метров. Конечно, по горизонтали преодолеть их невозможно, и какой бы архитектор ни проектировал эту тюрьму, он никогда не оставил бы столь очевидной бреши в системе безопасности. Однако мы можем использовать инструмент». «Какой инструмент?» «Флагшток», — сказал Хан. Все недоуменно посмотрели на него. «Флагшток на крыше главного здания», — уточнил Хан. На крыше главного здания действительно находился шест, на котором висел национальный флаг. По особым случаям заключенные собирались для церемонии поднятия флага. Шест был достаточно высок, чтобы каждый мог видеть флаг на крыше из любой точки территории. «Флагшток около 10 метров в высоту», — Хан добавил на бумаге еще одну цифру. «Он снимается. У него квадратное основание, которое мы воткнем в щель в стене крыши, чтобы шест лежал горизонтально. Так мы приблизимся на 10 метров к восточной границе территории». Пин прокрутил сценарий в уме, а затем с сомнением спросил. «То есть мы пройдем по флагштоку, а затем прыгнем?» Хан улыбнулся. «Конечно нет. Мы не артисты цирка. Да и падение с такой высоты никто из нас не переживет». «Тогда каков план?» «Возьмем 10-метровую веревку и привяжем один конец к вершине шеста. Прыгая с крыши, будем держаться за другой конец». Пин прищурился, представляя себе этот процесс. «Что-то вроде тарзанки?» Хан хлопнул по столу. «Точно! Прыгнув с крыши, человек, держащийся за веревку, становится грузом маятника. По законам физики, когда мы достигнем точки прямо под кончиком флагштока, то есть самой нижней точки параболы, у нас будет скорость около 14 метров в секунду. Отпустив веревку, мы полетим вперед, в тот момент все еще находясь в 10 метрах над стеной. Падение занимает около 1,5 секунд, за это время мы преодолеем 25 метров по горизонтали. Еще 10 мы уже пролетели, всего 35 метров от главного здания, что выводит нас далеко за пределы стены». Пин не понял ни слова, однако вообразить картинку сумел, и задача показалась ему выполнимой. «А как насчет сопротивления воздуха?» — спросил Ду. «Неужели мы действительно разовьем скорость 14 метров в секунду?» Хан улыбнулся. «Я все учел. В это время года ветер в Чэнду обычно дует с запада на восток. Чем сильнее ветер, тем лучше для нас. Кроме того, у нас есть запас в 10 метров». Ду кивнул. «Без встречного ветра проблем возникнуть не должно». «Насколько легко будет снять флагшток?» — наконец вступил в диалог Шань. «Он прикручен к крыше», — ответил Хан. «С гаечным ключом снимем без труда». Пин нахмурил брови. «Откуда ты знаешь?» «Мне удалось забраться на крышу, когда я обучал Джан Тяньяна», — объяснил Хан. «Начальник Джан в тот день был на дежурстве, поэтому я устроил Тяньяну контрольную, а потом сказал, что мне нужно в туалет, и поднялся по вентиляционной шахте из туалета на крышу. Так я и увидел озеро за восточной стеной и придумал план использования флагштока». Ответ Пином удовлетворил. «А где нам взять гаечный ключ?» — спросил он. «В главном здании есть подсобное помещение. Там должен быть ящик с инструментами». Пин еще немного подумал. План казался ему надежным, однако он продолжал хмуриться, чтобы не выдать своих мыслей. «Пройдемся еще раз от начала до конца». Хан понял, что Пин вот-вот примет окончательное решение. Он сделал глубокий вдох и стал рассказывать. «Мы заранее приготовим три отрезка веревки. Две будут длиннее 10 метров, а третья — около 20. Когда будем готовы, выберем подходящую ночь и отправимся в путь. Через вентиляционную шахту попадем на крышу. Мы должны быть осторожны, потому что система вентиляции проходит по всему зданию, и малейший шум может привлечь внимание других заключенных и даже охранников. С крыши мы спустимся на землю, используя первую веревку. Северо-западный угол нашего тюремного блока — слепая зона камеры безопасности. Надо лишь улучшить момент, чтобы не попасть в луч прожектора. Чтобы спуститься с четвертого этажа, достаточно 12-13-метровой веревки. Другая причина, по которой я выбрал этот угол — поблизости есть люк в ливневую канализацию. Мы спустимся туда так быстро, как только сможем. Каждая секунда, проведенная над землей, увеличивает риск». Пин прикинул в уме. Прожекторы включались примерно раз в минуту. Достаточно времени, чтобы всем четверым спуститься по веревке на землю. «А что с веревкой? Оставим ее свисать с крыши?» «Убрать ее мы не сможем», — Хан развел руками. «Придавим конец камнем, чтобы он не раскачивался на ветру. Часовые достаточно далеко, так что, надеюсь, не заметят». Пин был недоволен, но пока смирился. «Ну давай, продолжай. Допустим, мы попали в канализацию. И что дальше?» «Согласно карте, мы можем пройти под сельскохозяйственным полем вплоть до северо-восточного угла административной зоны. Там есть два люка, расстояние между которыми меньше 5 метров. Один ливневой канализацией, другой системой вентиляции». Хан показал точки на карте. «Мы выйдем из одного люка и сразу же нырнем в другой. Этой шахтой соединены все административные блоки, так что она должна привести нас прямо в главное здание». «А потом? Как попасть на крышу? Снова через вентиляционную шахту?» «Слишком сложно лезть вверх 9 этажей. Нам придется идти по лестнице. Там наверняка стоят камеры слежения, но в темноте нас не смогут увидеть. В любом случае, ночные дежурные, вероятно, не обращают особого внимания на административные здания». Хан помолчал. «Однако есть проблема. Проход между вентиляционной шахтой и лестничной клеткой наверняка будет заперт. Нужно придумать, как его открыть». «Не волнуйся», — успокоил его Ду. «Я открою любой замок. Нужна лишь зубочистка». Хан ухмыльнулся. Он почти забыл, где находится. «Как только окажемся на крыше, снимем флагшток, привяжем к его концу 10-метровую веревку, а к ней еще длинную веревку. Когда один из нас перепрыгнет через стену, следующий использует 20-метровую веревку, чтобы подтянуть к себе короткую». Закончив свою речь, Хан повернулся и посмотрел на Пина. Тот подумал с минуту, а затем произнес: «На словах все как будто гладко. Но ты уверен, что в плане нет изъянов?» Сам Хан изъянов не видел. «Пожалуйста, поделись своей мудростью, братец Пин». Он поклонился. Что будет после того, как мы выйдем? Мокрые до нитки, в тюремных робах, с бритыми головами, измученные. Как только патрульные найдут флагшток и веревку, они немедленно отправят поисковые отряды. Мы в глуши. Куда бежать? Ну, Хан запнулся. Так далеко вперед он не заглядывал. «Кто-то должен нас забрать», — подхватил Шань. Он с надеждой посмотрел на Пина. «Сможешь договориться? У тебя много знакомых вне тюрьмы». Тот фыркнул. «Что толку в знакомых? Как бы я рассказал о наших планах? Охранники следят за нашими посещениями и читают письма». Шань разочарованно покачал головой. Хан тоже молчал, словно на него вылили ведро холодной воды. Выход нашел Ду Минцян. «Я могу передать сообщение. Положитесь на меня». Лицо Хана прояснилось, однако Пин был настроен скептически. «Что ты задумал?» Ду переплел пальцы. «Я хорошо лажу с господином Шао, водителем грузовика. В следующий раз, когда его увижу, попрошу его нас выручить». «Он работает в тюрьме», — усмехнулся Пин. «Зачем ему рубить сук, на котором он сидит?» «Я оказал ему большую услугу», — Ду улыбнулся. «Он будет рад помочь». «Будет рад помочь?» — Пин хмыкнул. «Скорей будет рад на тебя донести». «Он приедет через 2 дня. Почему бы тебе самому с ним не познакомиться?» — предложил Шань. «В конце концов, если господин Шао откажет, им больше не на кого надеяться». «Что за услуга?» — решил уточнить Пин. Не было смысла больше хранить этот секрет, поэтому Ду ответил честно. «У него болезнь сердца, и я дал ему денег на операцию». «Да, он тяжело болел», — подтвердил Хан. «Ясно», — протянул Пин. «То есть он обязан тебе жизнью?» «Позволь мне попробовать», — спокойно повторил Ду. «Если не получится, придумаем что-нибудь другое». «Хорошо, пробуй», — смягчился Пин. «Он в большом долгу перед тобой, так что, скорее всего, как минимум будет молчать. Только меня не упоминай». На этом дискуссия закончилась. Оставалось ждать пятницы, когда Ду и Хану снова дадут задание загрузить грузовик. Следуя плану, Хан и Ду выполняли работу как обычно, чтобы не вызывать подозрений у охранников. Затем Хан намеренно допустил ошибку во время инвентаризации. Охранник сопровождал Хана, пока тот обходил грузовик для повторной проверки. В это время Ду отвел господина Шао в сторону. На подсчет ушло более 10 минут. Хан признал свою ошибку и долго извинялся, а охранник недовольно ворчал. Ду и Шао стояли недалеко от грузовика, поглощенные беседой. Закончив ругать Хана, охранник сказал: «Хорошо, ставь подпись, и на сегодня все». Хан вернул документы господину Шао, который едва на них взглянул, помахал на прощание и забрался на водительское сиденье. Когда заурчал двигатель, Хан тихо спросил Ду: «Как дела?» «Все хорошо», — прошептал Ду. «Потом расскажу». Хан обрадовался и больше вопросов не задавал. Когда грузовик проехал через главные ворота, Ду и Хан повезли тележку, следуя за охранником в свой тюремный блок. После отбоя в камере 424 состоялось очередное собрание. «Я уговорил господина Шао», — отчитался Ду. «Он готов помочь, только он думает, что я бегу один». «А как же мы?» — спросил Шань. Ду улыбнулся. «Вас он тоже заберет. Просто я не мог сказать об этом заранее, иначе он не согласился бы». Пин, понимающе кивнул. «Правильно. Увидит нас, и у него не останется выбора. Если пойдет на попятный, мы угоним грузовик». Я попросил господина Шао положить в грузовик деньги и несколько комплектов рабочей униформы. Продолжил Ду. «Он вывезет нас из города и оставит где-нибудь в глуши. Мы разделим деньги и одежду и пойдем каждой своей дорогой». Все замолчали, раздумывая, что делать дальше. Тишину нарушил Пин. «Вы определились с датой?» «В следующую пятницу. Лучше не тянуть. С другой стороны, если план поменяется, у нас будет еще один шанс поговорить с господином Шао». «Больше никаких изменений. Бежим в следующую пятницу». Пин хлопнул в ладоши. Когда решение принято, надо действовать. Кроме того, в камере пустовали две койки. Если привезут нового заключенного, это осложнит дело. Затем они вчетвером еще раз обсудили все детали. План, продуманный до мелочей, выглядел довольно надежным, хотя, конечно, многое оставалось на волю случая. В ту ночь никто не выспался. К счастью, на следующий день была суббота, так что недостаток сна больших проблем не принес. Пострадал только Хан. Пока остальные занимались спортом на свежем воздухе, охранник увел его обучать сына начальника Джана. В кабинете начальника Хан нашел Тяньяна, и они начали обсуждать вопросы, которые накопились у мальчика за неделю. Начальник Джан достаточно доверял Хану, чтобы оставить его наедине с сыном, поэтому намеренно решил уйти на дежурство во время урока и не мешать. На обед начальник прибыл с тремя порциями еды на вынос, и они поели в его кабинете. Джан просмотрел тетради сына и остался доволен прогрессом. «Молодец», — похвалил он. «После обеда можешь поиграть во дворе, только не подходи к тюремным блокам». Тяньян обрадовался, быстро доел и побежал играть. Когда мальчик ушел, начальник Джан повернулся к Хану. «Мне нужно тебя кое о чем спросить». «Слушаю». Хан отложил палочки и сел прямо. «Как в последнее время дела у Ду?» Хан улыбнулся. «Почему бы не спросить прямо? Вы хотите знать, жаждет ли он мести?» Начальник Джан вздрогнул. Рука с палочками застыла в воздухе. «Что ты имеешь в виду?» — произнес он глухо. «В тот день я слышал, как Ду вам угрожал, и я знаю, что он за человек. И также знаю», — голос Хана стал насмешливым, — «что вы его боитесь». Начальник Джан не ожидал от Хана такой смелости. Выйдя из себя, он швырнул палочки на стол и завопил. «Хан Вэньджи, не слишком ли ты умный?» Хан откинулся на спинку стула. «Не слишком. А вот вы поступаете недальновидно. На вашем месте я бы не стал провоцировать Ду Минцяна. Он не похож на других. У него небольшой срок, и вы не сможете контролировать его вечно». «Не смогу его контролировать? Ха!» Начальник Джан расхохотался. «Хорошо, даже если ты прав, я могу контролировать себя, верно? Забыл, кто ты такой и где находишься?» «Я очень хорошо помню, кто я такой», — Хан снял очки. «Нет, меня контролировать вы тоже не можете». Начальник Джан уставился на него, будто вдруг перестал узнавать. Всего за несколько секунд манера держаться и тон голоса Хана полностью изменились. Куда делся робкий, хныкающий очкарик? Хан взял салфетку и спокойно протер стекла очков. «Как вы знаете, я здесь по обвинению в грабеже», — проговорил он ровным тоном. «Одна женщина задолжала мне много денег, и я пытался выбить из нее долг. Я получил такой жесткий приговор, потому что не смог ничего доказать». Начальник Джан знал эту историю и не видел смысла ее пересказывать. Он изучал лицо Хана, гадая, почему тот внезапно изменился. Улыбка Хана стала шире. «А если однажды она признается, что должна мне денег, тогда мой приговор отменят, не так ли?» Теперь начальник Джан понял. Она чувствует себя виноватой? Хан водрузил очки на нос. Правда в том, что я все подстроил сам. Я заставил ту женщину пойти в полицию, чтобы меня арестовали. Когда велю ей представить полиции кое-какие улики, я выйду отсюда. Чем больше говорил Хан, тем сильнее недоумевал начальник Джан. Хан подытожил. Следовательно, вы не можете меня контролировать, как и Ду Минцяна. «Ты сфабриковал дело против себя», — Джан немного подумал, затем вынес вердикт. «Я должен сообщить властям. Какими бы ни были твои мотивы, я хочу, чтобы ты убрался из моей тюрьмы. Здесь должны сидеть люди, совершившие преступление. Расскажи капитану Ло Фэю всю эту историю». «Если я поговорю с капитаном Фэем, то своей историей не ограничусь». Хан понизил голос. «Я также расскажу о смерти Шуня и убийстве, которое вы приписали Чернышу». Начальник Джан похолодел. Он понял, что нажил себе врага, от которого нелегко будет избавиться. Но чего хочет этот волк в овечьей шкуре? «Почему вы не спрашиваете, чего я хочу?» — поинтересовался Хан. «Почему я инсценировал преступление, чтобы оказаться в этой адской дыре?» Начальник Джан молча ждал, пока Хан ответит сам. Однако тот повторил. «Вы должны задать вопрос. Возможно, мой ответ вам понравится. Мы на одной стороне». Начальник Джан фыркнул. «Хватит ходить вокруг да около». «Я пришел сюда с одной мыслью». Глаза Хана вдруг свирепо заблестели, и он оскалился. «Ненавижу Ду Минцяна!» Начальник Джан опешил. «Почему?» «Неважно, почему. Важно лишь то, что у нас с вами одна цель». «Ты шутишь?» — холодно сказал начальник Джан. «Какая же у нас цель?» «Вы определенно не хотите, чтобы Ду отсюда выбрался». «Потому что он вас ненавидит», — медленно сказал Хан. «Вы отобрали у него самое дорогое — музыку. Вы не представляете, насколько важен был для него этот компакт-диск. Он никогда не простит вас и будет мстить. И нацелится он на вашего сына». Руки начальника Джана сжались в кулаки. «Никто не причинит ему вреда. «Пока я рядом». «Вы не понимаете», — Хан покачал головой. «Разве вы о нем не слышали? Как только он решает кого-то убить, он доводит дело до конца. Он еще ни разу не потерпел неудачу». «Погоди, Ду на самом деле...» «Именно». «Эвмениды», — пробормотал Джан. За себя он не боялся, однако его охватывал ужас при мысли о том, что под прицел легендарного убийцы попадет сын. Хан положил руку на кулак начальника. «Мы его остановим». Джан угодил в расставленную ловушку. «Как?» «Очень просто». Хан наклонился ближе и прошептал два слова. «Убейте его». «Что?» Начальник Джан недоверчиво смотрел на Хана. Тот убрал руку и откинулся на стул. «Это ваша территория. Вы здесь хозяин». «Что за шутки?» Начальник не сводил с Хана глаз. «Это государственная тюрьма, а не подворотня». «Я вам помогу». «Как ты его перехитришь?» Недоверчиво спросил Джан. «Ты только создашь мне проблемы. Я еле выкрутился после смерти Шуня. Еще одно такое происшествие, и я тоже окажусь за решеткой». «Вы меня неправильно поняли, начальник Джан. Я помогу вам найти повод. Когда вы его убьете, никаких проблем не возникнет. Наоборот, вы получите награду. Возможно, вас даже переведут отсюда в столицу, где у вас будут лучшие перспективы». Сердце начальника Джана подпрыгнуло при этой мысли. «Какой повод?» — наконец спросил он. «Побег из тюрьмы», — отчеканил Хан. достаточно веский».